Он появился в первой декаде августа. Ворвался ко мне в палату, загорелый, бодрый, самодовольный. Я как раз проводила Кирилла. Некогда ему, видите ли, по сопкам бегает, выживать там кого-то учит. Сидел у окна с Левиафаном Акунина и завидовала воробьям на трансформаторной будке. Август в наших северных краях – первый зимний месяц. Борька явно форсил. В костюмчике от калифорнийского денди, в желтых кожаных туфлях с папочкой под мышкой. Мы обменялись приветами. Он взгромоздил на тумбочку пакет с красно-желто-зелеными фруктами и спросил: «Ты как?» «Могу не хромать», — сказала я. «Могу хромать». «А ты как? Загорел? На югах был?» «Пришлось», — он скромно потупился. «После тяжелой продолжительной болезни дали длительный отпуск. В Вест-Индию съездил. Хотел на острова зеленого мяса, но там, говорят, пальмы не растут. Кисляк. А ты как?» «Ты уже спрашивал», — пробормотала я. «Ах, ну да». Он вынул из пакета два зеленых яблока, сполоснул под рукомойником и вытер о край простыни. Одно сразу надкусил, другое протянул мне. «Держи, это фуши. Витаминов, правда, почти нет, да и хрен с ними». «Зубы новые вставил», — отметила я. «Шикарно. Всю дорогу о таких фарфоровых мечтала. Не иначе премию получил». «А почему Кирилл не получил?» «Спасибо большое», — сказала я. «Тебе не надоело по югам мотаться?» «Так я должен», — нагло в глаза заявил Борька. «Начальство посылает. Говорит, работаю без удержу, не щажу себя. Самое интересное, знаешь?» Невзгода действительно собиралась под венец, и мужик ей попался в целом интересный, вроде и ученый, а нашей души человек. Из тех, что гвозди микроскопом забивают. Правда, большего узнать не удалось. Гэбисты дезинформбюро открыли. Ложь ведрами сливают. Таинственность развели. Слово «правда» не проскочит. «Но хоть какая-то просочилась?» — спросила я. «Побочная». Борька смачно куснул яблоко. Чуть не по пальцам. Проголодался ребенок. Учитель погиб в ту ночь. Угорел в своем билетаже. Зам Аврелия Плакун, ты не знаешь, он в тени находился. Бывший работник 5-го управления КГБ, при Андропове диссидентов гонял, переведен в глубокое залегание, считался как бы уволенным. Убит в первых рядах. Практически всю зондеркоманду положили. Теперь чекисты чешут репы и гадают, не прикрыть ли лавочку. Поросят под нож, избранных по психушкам. Только вот где в Якутии возьмешь столько психушек? «А груз?» – спросила я. «А что груз?» – удивился Борька. «Сообщил в МЧС республики, дал подписку и гуляй, казачий дон. Тебя не тронут, меня пощадят, пусть сами разбираются и делят». Конец фильма. Нам усложнять нечего. Знаешь последнюю версию объяснения загадочной улыбки Джоконды? «Не знаю», — сказала я. «Может быть, она была просто дурой?» Я чуть не поперхнулась яблоком. «Финиш дошёл», — твердо отчеканил Липкин. «Меняем тему. Твой Кирилл через 2 недели уезжает на курсы повышения мастерства в Красноярск. Будет выживать в максимально тяжелых условиях. Ты с ним?» Я тоскливо покачала головой. «Он считает, что в вопросах выживания я полное ничтожество». «Теперь Борька чуть не поперхнулся. Он что, серьезно?» «А то!» Я вздохнула и похлопала его по спине. «Куда нам до вашего мастерства? Поедешь со мной в Якутск?» «Зачем?» Я распахнула глаза. «Просто так. Сменишь обстановку. Я научу тебя гимнастике ушу. Поверь, Дашок, необходимость острейшая. Нужно уметь мобилизовать организм. Вот соберешься когда-нибудь в тайгу со сломанными ребрами и пулей в ноге. Далеко ли уйдешь? А умея применять соответствующие знания, далеко. По себе знаю». Я внимательно смотрела ему в глаза. «Ну и Борька». «Понятно», — усмехнулась я. «Кто-то любит секс в интересных местах, в интересное время». «С интересными людьми», — поспешил с комплиментом Борька и добавил. «Могу пообещать тебе море радости, но не буду. Пусть останется сюрпризом». «Что-то я не в настроении», — пробурчал я. «Напрасно», — рассудительно заметил Борька. «Я тебе не чужой. Посмотри на меня внимательно. Я ведь парень очень интересный. Нет, ты посмотри, посмотри, не отворачивайся». Я посмотрела. Действительно, ничего. И под ложечкой не к месту засосала. «Ладно», — сказала я, — «посмотрим. Дожить надо. Заглянешь завтра?» «Обязательно». Он стер с лица глупую улыбочку и посмотрел на меня очень серьезно. Потом взял руку, поцеловал и, не оглядываясь, вышел. Кожа омертвела там, где он поцеловал. Я подошла к окну. Омертвение расползалось. «Обложили меня! Обложили!» – захрипело в голове. Я сбросила оцепенение. «Что за дребедень?» То, что я подумала, просто глупость на почве большого нервного срыва. Зачем я об этом подумала?